Глава восьмая. Экипаж подвез меня к небольшому домику, окруженному палисадом. У калитки топтался милиционер. При виде меня вытянулся в струнку по-военному. Чувствовалась старая, еще дореволюционная закалка. Не удивлюсь, если прежде ходил в каких-нибудь унтерах или служил в гвардии. Там строевой выправке уделяли много внимания. «Здравствуйте, товарищ Быстров!» Приложил руку к козырьку буденовки милиционер. Я козырнул в ответ. «Здравствуйте. Что здесь произошло?» «Ничего хорошего, товарищ начальник. Труп обнаружили. Вы заходите. Там Леонов расскажет, как все было. Он парень толковый. Извините, мне еще извозчику надо пару слов сказать, пока не уехал. Разрешите?» «Конечно». Милиционер подошел к извозчику и о чем-то с ним заговорил. А я поднялся по ступенькам, открыл дверь и вошел внутрь. Сразу за темными сенями начиналось жилое помещение. Дом был обставлен неплохо, чувствовался достаток. Вполне городского фасона и практически новая мебель, на стенах не пожелтевшие от времени и сырости газеты, а красивые обои в полосочку. Вместо иконы в красном углу — репродукция в покрытой лаком рамке, изображающая Эльбрус. Во время командировок на Кавказ успел эту гору рассмотреть во всех ракурсах, не перепутаю. За большим столом конопатый паренек что-то сосредоточенно писал химическим карандашом на огрызке бумаги. Рядом сидел седой мужчина и отрешенно мял в руках кепку. Лицо у седого было самое обыкновенное. Милиционером он не был, да и на злодея не походил. При виде меня паренек, а ведь формально мы с ним ровесники, моему телу тоже двадцатник с хвостиком стукнул, приподнялся с венского стула. «Добрый день, старший милиционер Леонов». «Кто я такой? Знаете?» «Знаю, товарищ начальник. Вы сегодня нас в актовом зале собирали. Я вам даже вопросы задавал». Я посмотрел на Седова. Тот понял, что его рассматривают, и виновато потупил глаза. «Что за гражданин?» «Живет по соседству. Он нас и вызвал на место преступления». «Ващинин я. За два дома от Энтова проживаю», — сообщил Седой. «Можно я домой пойду? Там жена извелась вся, наверное». «Обождите, Ващинин, я скажу, когда можно», — сказал Леонов. Ващинин вздохнул и продолжил мять кепку. «Показывай, что тут у вас, старший милиционер Леонов». Повернулся я к милиционеру. Других служителей закона в доме больше не наблюдалось. «Труп у нас, товарищ Быстров», — отрапортовал Леонов. «Следователя вызвали?» «Вызвали. Кучер, что вас привез, сейчас за ним в народный суд поедет. Если Рудковский его уломает, конечно...» «Рудковский, простите, это кто?» «Да, милиционер, снаружи стоять должен». «Понял», — кивнул я. «Вы бы насчет гуштранспорта переговорили бы в исполкоме. И смех, и грех просто. Извозчики от нас уже шарахаются, как от прокаженных. Мы им за три месяца задолжали. Стыдно перед людьми, товарищ начальник. Не милиция, а поберушки какие-то. Еще немного и на паперть. Вставать придется». «Не придется, Леонов. Будем решать накопившиеся проблемы. Не сразу, конечно, но я это дело так не оставлю», — пообещал я, хотя большой уверенности в успехе у меня не было. Пока власть не осознает, что силовиков, медиков и учителей надо финансировать не по остаточному принципу, а в первую очередь, ничего толкового построить не получится. На голом энтузиазме долго не продержишься. Сгорают даже Павки Корчагины. «Давно пора, товарищ начальник», — просиял паренек. «Конечно, давно. Личность покойного установили», — вернулся я к главному предмету разговора. «Сразу как сюда приехали. Это хозяин дома, Василий Идушкин. Вы не переживайте, товарищ начальник. Мы все как надо сделали. Да и дело на проверку пустячным оказалось. Сейчас следователь приедет, бумаги оформит, и можно сразу в архив». «Если пустячное, почему меня из горисполкома так срочно дернули? Что-то не договариваете?» — нахмурился я. «Мне от начальства скрывать нечего. А вас срочно для порядка вызвали», — ответил Леонов. «У нас еще при Токмакове завелось, что начальник милиции должен присутствовать при всех смертельных случаях, вне зависимости от обстоятельств». Мало кого радует, когда на место преступления приезжает большое начальство. Пользы для расследования от этого мало, больше нервотрепки для оперов. Но и начальство понять можно. Над ними свое руководство имеется, перед которым нужно держать ответ. «Где труп? Уже забрали?» «Здесь остался. В другой комнате лежит. Пойдемте, я все покажу». Часть дома была перегорожена фанерной стенкой. За ней располагалась спальня. При входе в глаза сразу бросалась широкая кровать. В народе такую обычно называют траходромом. Кроме нее в комнате находился массивный платяной шкаф высотой почти до потолка. Единственное окно в закутке было завешено ситцевой занавеской в цветочек, создавая в комнатке уют. Я принюхался. Окно было плотно закрыто, запах горелого пороха не успел выветриться, но к нему еще подмешивался какой-то сладковато-приторный аромат. Кровать была не застелена. На краю, положив голову на подушку, на спине лежал мертвец. Крепкий мужчина средних лет в исподнем. Его рука безвольно свесилась на пол. Пальцы сжимали рукоятку револьвера. На левом виске кровавым цветком распустилась рана. Понятно, выстрел производился в висок. «Вот, познакомьтесь, Василий Душкин, собственной персоной». «Кто опознал?» «Так сосед же, Ващинин». «Откуда здесь револьвер?» — спросил я, на секунду оторвавшись от изучения покойника. На первый взгляд все выглядело как обычное самоубийство. Люди по-разному стреляются, и сидя, и стоя, и лежа. Этот пустил себе пулю в висок, не вставая с кровати. Что ж, его выбор, как свести счеты с жизнью. Картинка довольно реалистичная. Вот, наверное, почему Леонов заранее счел дело пустячным. «Думаю, это его служебный. Душкину по должности полагалось иметь при себе оружие, но я проверю для точности», — пообещал Леонов. «Служебный, значит. И кем работал наш покойник?» «Со слов соседа, экспедитором в какой-то конторе, занимающейся добычей платины». «Ого-о!» — присвистнул я. «Добыча платины — дело серьезное. Просто лакомый кусочек для криминала. Контора была государственной?» «Кажется, да», — неуверенно произнес Леонов. «Без всякого кажется. Место работы, должность установить обязательно. Сделаем. Кто осматривал тело, кроме меня и вас?» «А чего его осматривать? И так все понятно. Человек сам себе пулю в висок пустил. Видать, припекло горемыку», — пожал плечами Леонов. «То есть первичного осмотра места преступления не было. Отпечатки не снимались. Но мы походили, конечно, посмотрели. Только чего дергаться-то? Картина с первого взгляда ясная», — стал оправдываться Леонов. «Самоубийство как самоубийство. Каждый месяц кто-то на себя руки накладывает». «Ох ты ж, ешкин кот! Хочется что-то сказать, а слова не находятся. То есть находятся, но произносить их вслух в приличном обществе не принято». Леонов догадался, о чем я думаю, и виновато опустил голову. «Ясная, говоришь, картина? Ну-ну. Весело тут у вас, вернее, уже у нас», — вздохнул я. «И много народу уже успело побывать в доме». «Все наши из дежурной бригады, фельдшер из больнички, сосед покойного, он на именины своей приходил звать, увидел труп и милицию вызвал». «То есть натоптали изрядные отпечатков своих, наоставляли». «Не без этого», — смутился Леонов. «А как иначе, товарищ начальник? Мы не духи какие-то бестелесные». «Все с вами понятно, Леонов. Эксперта бы мне толкового, да где взять? Придется пока своими силами. Дальше будем посмотреть. Если не найду спеца в Рудановске, придется ехать в губернию. Вот только разыскать спеца — это еще полдела. Другие полдела — создать все условия для работы, достать оборудование». «Да, легко сказать. А пока сами с усами. Как бы потом себе же эти усы не повыдергивать, если налажаю». Я потрогал тело, совсем еще теплое и не успело окоченеть. По всем признакам, смерть наступила недавно. Внимательно рассмотрел входное отверстие от пули, и кое-что сразу же привлекло мое внимание. «Так-так, а вот это уже интересно. Но не все детали пока что встали на свои места. Должно быть что-то еще. И тогда буду уверен полностью, что не ошибся». «Нож есть?» — спросил я. «Найдется?» — Леонов протянул мне свою финку. Я разрезал нательную рубашку и обнажил торс покойника. «Что это такое, знаешь?» — указал я на россыпь красных следов на коже мертвеца. «Ну, пятна какие-то», — неопределенно произнес Леонов. «Это не просто пятна, это следы от ударов, причем довольно свежие», — ощущая себя в дурацком положении ментора, пояснил я. «Ненавижу объяснять прописные истины, но куда денешься с нашей подводной лодки? Хотите сказать, что наш покойник незадолго до того, как в себя стрельнул, подрался с кем-то?» предположил Леонов. «Промахнулись, Леонов. Я хочу сказать, что Душкина сначала избили, только потом застрелили», — разочаровал я Леонова. «Да ну, товарищ начальник», — не поверил он. «Если наш покойничек с кем-то махался до собственной смерти, это ведь не значит, что его же потом и шлепнули. Думаю, как раз драка и подтолкнула его к самоубийству. Ведь может же такое быть?» «В жизни всякое может быть». «Ну вот, видите, товарищ начальник», — торжествующим тоном объявил Леонов. «Подрался мужик с кем-то, впал в ажитацию». «Во что впал?» — не сообразил я. «В ажитацию! удивляясь моему непониманию элементарных вещей, объяснил милиционер. «Ну, засвербело у мужика внутрях, продрало аж до печенок. Ему бы стопочку накатить, а он вместо нее за револьвер схватился. Ну и вынес себе мозги, идиот!» «Я бы согласился с вами, Леонов, если бы не одно обстоятельство». «Что за обстоятельство, товарищ начальник?» — заинтересовался он. «Как думаешь, если человек решил застрелиться, насколько близко он бы приставил к виску дуло револьвера?» «Ну, если бы мне пришла в голову такая дурость, я бы наверняка приставил револьвер вплотную», — задумчиво произнес Леонов. «Именно. И тогда после выстрела вокруг раны образовался бы ожог, а здесь такого ожога не наблюдается. И что это нам говорит, старший милиционер Леонов?» «То, что стреляли с расстояния, а потом вложили револьвер в руку», — догадался Леонов. «Правильно», — кивнул я. «То есть перед нами не самоубийство, а убийство чистой воды. Только перед тем, как прикончить, Душкина избили, и тот, кто избивал, знал, что потом будет имитировать самоубийство несчастного экспедитора, поэтому по лицу не лупил, иначе мы бы сразу увидели там синяки и заподозрили неладное». «И что нам теперь делать?» — насупился Леонов. «Работать по полной программе. С дактилоскопией, я так понимаю, все глухо. Но хотя бы фотографии с места преступления сделать нужно. Вызывай фотографа». «Вызвать нетрудно», — Леонов помялся. «Говорите, старший милиционер. Фонды еще в прошлом месяце закончились. Ни магния, ни пластинок, ни реактивов у нашего фотографа не осталось. Ну да вы и сами, наверное, это, когда нас собирали, слышали». «Обалдеть», — только и смог вымолвить я.